Соединение и молчание. Паче всего должно украшать себя молчанием, ибо Амвросий Медиоланский говорит: «Молчанием многих видел я спасающихся, многоглаголением же ни одного». И паке некто из отцов говорит, что молчание есть таинство будущего века, словеса же — орудие суть мира сего. Ты только сиди в келье во внимание и молчание, и всеми мерами старайся приблизить себя к Господу, а Господь готов сделать тебя из человека ангелом. На кого, говорит, воззрю токмо на кроткого и молчаливого и трепещущего словес моих. Когда мы в молчании пребываем, тогда враг, дьявол, ничего не успеет относительно к потаенному сердцу человеку. Сие же должно разуметь о молчании в разуме. Проходящий таковой подвиг должен все упование свое возложить на Господа Бога по учению апостола. Всю печаль вашу воздвигша нань, яко той печется о вас. Он и должен быть постоянно всем подвиге, последуя всем случаям примеру святаго Иоанна Молчальника и Пустынника, который в прохождении пути сего утверждался сими божественными словами: «Не имам тебе оставите, ниже имам от тебе отступите». Ежели не всегда можно пребывать в уединении и молчании, живя в монастыре и занимаясь возложенными от настоятеля послушаниями, то хотя некоторое время оставшееся от послушания должно посвящать на уединение и молчание, и за сие малое не оставит Господь Бог ниспослать благодатную свою милость. От уединения и молчания рождается умиление и кротость. Действие сей последней в сердце человеческом можно уподобить воде онной тихой Силоамской, которая течет без шума и звука, как говорит о ней пророк Исаия: «Вода Силоамле текучая тися». Пребывание в келье, в молчании, упражнения, молитвы и поучения день и ночь закону Божию делает человека благочестивым, ибо, по словам святых отец, келья инока есть печь вавилонская, в ней же три отрицы Сына Божия обретоша.